Эпилог. Год. 365 рассветов, не отравленных ложью. 365 вечеров, не наполненных тихим, удушающим ожиданием. Я стояла на кухне квартиры Алексея, той самой с огромными окнами и видом на город, и наблюдала, как он заваривает кофе. Наша рутина, ставшая за этот год спасательным якорем. Мы жили здесь вместе, в пространстве, где началось мое падение, но где, как ни странно, началось и мое возрождение. Стасу дали 22 года строгого режима, без права на условно-досрочное освобождение. Организация убийства двух лиц, мошенничество в особо крупном размере. На суде он вел себя тихо, почти не поднимал глаз. Вся его гениальность, все его высокомерие испарились, оставив лишь серую выцвевшую оболочку человека, который проиграл окончательно. Компания отца была спасена. Мы с Алексеем, как два хирурга, провели сложнейшую операцию по ее реанимации, и теперь она снова дышала полной грудью, возвращая утерянные позиции. Жизнь налаживалась, шрамы затягивались. Но оставалась одна нить, тонкая, почти невидимая, которая все еще связывала меня с тем миром, Ольга и маленький Арсений. Я долго гнала от себя мысли о них, но они возвращались. Я должна была знать не из мести, не из злорадства, из необходимости поставить последнюю точку. Я снова позвонила Макарову, и спустя время наша встреча прошла в том же неприметном кафе, что и раньше. Он постарел за этот год, но взгляд остался таким же острым. «Как и просили», — сказал он, пододвигая ко мне тонкую папку. «Кратко и по сути». Я открыла ее. Несколько фотографий, несколько листов отчета. Из той квартиры, что купил ей Стас, она съехала почти сразу после ареста. Квартира, как и другие его серые активы, была продана с молотка в счет погашения огромных долгов перед кредиторами, которые, в отличие от обманутых инвесторов, хотели вернуть свои деньги быстро и без лишнего шума. Но Стас, как ни странно, не был последним подонком. На Ольгу была оформлена небольшая, но уютная студия в тихом пригороде. А на ее счетах, как выяснил Макаров через свои каналы, осталась весьма приличная сумма – та, что Стас успел вывести в самом начале своих махинаций. Если не транжирить, этих денег хватило бы, чтобы спокойно растить сына лет 10, не работая ни дня. «Она знала?» — тихо спросила я, глядя на фотографию, где Ольга вела за руку подросшего Арсения по осеннему парку. «Сомневаюсь», — покачал головой Макаров. «Судя по всему, классический случай». Влюбленная, безоговорочно верящая каждому его слову. Она носит ему передачи, ходит на редкие свидания, что разрешены, и верит, что его подставили, оболгали, что он — гений, ставший жертвой интриг. Он продолжает кормить ее ложью, а она продолжает в нее верить. Я закрыла папку. Внутри не было ни злости, ни торжества, только глухая тихая печаль. В каком-то смысле я ее понимала. Я тоже когда-то жила в удобной, красивой лжи, и пробуждение было мучительным. Она выбрала свою правду. Ту, в которой он не монстр, а оклеветанный герой. Что ж, если ей удобно быть слепой, это ее право. Вечером, когда я вернулась домой, Алексей был уже там. Он стоял у окна и смотрел на город. «Ну что?» — спросил он, не оборачиваясь. «Они живут, у них все будет хорошо, насколько это возможно», — ответила я. «Она верит ему, считает его жертвой». Он не стал комментировать, просто подошел и обнял меня крепко, молчаливо. И в этом объятии было все — и понимание, и поддержка, и наше общее прошлое. «Все закончилось», — прошептал он мне в волосы. «Да». Выдохнула я, прижимаясь к нему. «Теперь, да, все закончилось». За окном загорались огни огромного города. Каждый из них — чья-то история, чья-то судьба. Моя история тоже продолжалась, но теперь я писала ее сама. Клетка была открыта. Птица была свободна, и небо впереди было безгранично. Конец.